Не было никакой ошибки в его игре с Буровым. Он правильно ее начал. Не было у него другого выхода. Он правильно, грамотно ее провел. Были мелкие накладки, но они неизбежны в любом деле. Случись начать эту игру сначала, он сделал бы точно те же ходы, потому что это были правильные, логически выверенные ходы, сильные, выигрышные. Объяснение могло быть только одно. Это была не та игра. Он играл в шашки шахматными фигурами. А это были не шашки. Это были шахматы. Они вдруг оказались шахматами. Как же случилось, что в роли статиста в его игре оказался Калмыков? Профессиональный диверсант, приговорен к расстрелу, герой Советского Союза, награжден посмертно. 4 трупа в Мурманске, у 2 профессионально сломаны шеи, у 2 инфаркт. У судьи отсохла рука, у адвоката отнялся язык, 5 трупов в Сокольниках, 1 сгорел в джипе, у 3 сломаны шеи, у грека инфаркт. Что это за чертовщина? Как случилось, что из десятка вполне приемлемых кандидатур он выбрал его? Какой бес толкнул его под руку? В кабинет заглянула Зинаида, спросила, не нужно ли чего. «Перину принеси», — попросил Мамаев. «Холодно». Сквознячком тянуло. Сквознячком. По ногам тянуло, по телу, подступало к сердцу, будто на даче в морозную ночь неслышно открылась дверь на улицу. В космос открылась дверь. В бездну. Зинаида принесла перину, стала рассказывать, как она навела порядок в семье старшей из дочерей, но поняла, что Мамаев не слушает. Привыкшая к тому, что муж никогда не болеет, удивленно спросила, «Ты не захворал ли?» «Нет», — буркнул он, — «я умер». Зинаида ушла, очень встревоженная. Через некоторое время пришел Николай, молча сел в темноте на краешек дивана, сидел, молчал. Не удержавшись, укорил, говорил я тебе, нельзя ментам верить, гнилые они, мусора и есть мусора. Как разбираться с ним будешь? Надумал? Мамаев не ответил. Если что, свистни. Я за тебя, Петрович, любому кадык вырву, так и знай, я тебя не продам. Еще посидел. Решив, что Мамаев уснул, осторожно вышел. Мамаев не спал. В нем продолжалась та же мучительная внутренняя работа. Снова и снова прокручивал он в сознании ситуацию, как шахматист анализирует отложенную в трудной позиции партию, пытаясь понять, где была сделана самая первая ошибка, с которой все началось. Только под утро он понял, в чем был главный его прокол, тот, с которого все началось. Он понадеялся, что за 6 лет, которые Калмыкову предстояло провести в колонии строгого режима, проблема решится сама собой. У Мамаева была возможность решить ее уже тогда, сразу. Драка, в которой либо Калмыкова убьют, либо он убьет. Несчастный случай в промзоне. Не стал решать. Понадеялся на авось. Это и было нарушением главного закона любого жизнеустройства, которое в сути своей всегда зона. Либо ты, либо тебя. Дал слабину, плати. Он дал слабину, но больше не даст. Никогда. Утром перед началом рабочего дня Мамаев пересекся с генералом с Петровки. Встречу назначил на Москворецкой набережной. По воде стелился туман, окна гостиницы «Россия» пылали отражением низкого солнца. Парапет набережной был влажный от ночной росы. Мамаев написал в блокноте 1 с 5 нулями и показал генералу. «Столько будет, если Калмыков сядет не позже, чем через 5 дней».